Телевизор-то хоть французский смотришь? Да что ты! Я за день от этого французского устаю, как собака. А в выходные? А что в выходные? В субботу надо убраться, постирать, погладить, накрутиться. Когда все переделаешь, силы времени остаются только на то, чтобы немножко погулять в Булонском лесу с кем-нибудь из посольских баб, таких же одиноких, как я. Лес, между прочим, совсем рядом, я знаю. А в воскресенье? В воскресенье иногда езжу в центр. Иногда? Ленка, ты же в Париже! Как ты можешь так бездарно проводить время? Убраться, погладить. В Москве будешь убираться и гладить, а здесь надо ходить, смотреть, впитывать в себя эту красоту. Да что ты понимаешь? На зарплату, которую я здесь получаю, ничего особенного не впитаешь. Билет в Лувр стоит столько же, сколько приличная футболка. А потом, знаешь, я один раз сходила туда и так устала, что еле до дому дотащилась. Ты же помнишь, что я совершенно равнодушна к живописи? Ну хорошо, а город? Ты же можешь просто ходить по городу. Какое удовольствие ходить, если нет денег? Здесь на каждом углу соблазны. Если у тебя нет денег, что же говорить мне? Усмехнулась Наташа. Это разные вещи. Когда живешь здесь и знаешь, что это, увы, на очень короткий срок, что скоро вернешься и сядешь опять на мизерную зарплату, начинаешь очень рационально планировать расходы. Наташа рассмеялась. «Я только сейчас начинаю понимать, до какой степени я беззаботно живу». Лена смутилась. «Ты извини, я, наверное, кажусь тебе эгоисткой, но, знаешь, здесь все такие». «Я тебя познакомлю со своей приятельницей. Она мне не чета, она жена дипломата. Вот кто преподаст тебе настоящий урок здравомыслия». Наташа засмеялась. «Жена дипломата? Это звучит как название должности». «Это почти так и есть. Ты бы видела, как они себя здесь носят. А на самом деле...» Точно так же считают копейки, как и мы, техсостав, хотя денег у них в 10 раз больше. Тем временем машина как-то незаметно оказалась в городе. Они ехали по довольно широкой и маловыразительной улице, по обеим сторонам которой росли высокие платаны. Проехали мимо огромного бетонного сооружения за металлической оградой, напоминавшего скорее огромных размеров дзот. Елена сказала, что это российское посольство. Потом машина свернула влево, выехала на небольшую площадь, где Наташа успела разглядеть ресторан и напротив него небольшую бензозаправку. Сделала еще один поворот и оказалась на узкой улочке, в конце которой, в проеме между домами, Наташа с восторгом увидела верхний ярус Эйфелевой башни. «Это Рю де ля Тур, улица башни», — сказала Лена. «Здесь мы с тобой будем жить». Она притормозила, повернула направо и въехала в подземный гараж, расположенный под одним из домов. Наташе все казалось необычным, погруженный в полную темноту гараж. Его этажи уходили глубоко под землю, поблескивающие в темноте бетонных боксов красивые автомобили, маленький лифт, обитый изнутри мягкой ковровой тканью, в котором они прямо из гаража поднялись на четвертый этаж, где жила Лена, и где пришлось зажечь свет, так как в коридоре было совершенно темно.